Глава 52. Визит. Что-то разбудило его. Какой-то звук. Там, снаружи, всегда есть какие-то звуки, но все они ему знакомы, и от них он никогда не просыпается. Он встал, спустил ноги на холодный пол и выглянул в окно. Знакомый пейзаж. Кто-то назвал бы его пустынной местностью. Непонятно, что имея в виду, потому что тут никогда не бывает пусто. Тут всегда что-то есть. Вот как теперь? Зверь? Или это он? Призрак? Ясно одно. Там снаружи кто-то есть. Он взглянул на дверь. Она заперта на замок и на задвижку изнутри. Винтовка осталась в лабазе. Он вздрогнул под толстой фланелевой рубашкой, в которой и днем ходил, и ночью спал. В гостиной так пусто. Так пусто там, снаружи. Так пусто в мире. Но не пустынно. Потому что там их двое, двое тех, кто остался. Харри снился сон. Снился лифт с зубами. Женщина с палочкой для коктейля в пурпурно-красных губах. Клоун с собственной смеющейся головой в руках. Белая невеста, идущая к алтарю рука об руку со снеговиком. Звезда, нарисованная на пыльном телевизионном экране. Однорукая девушка на вышке для прыжков в воду в Бангкоке. Сладковатый запах мочи в писсуаре. Очертания человеческого тела, проступающие сквозь синий пластик водяного матраса, пневматическая дрель и кровь, хлынувшая ему в лицо, теплая и смертоносная. Алкоголь, точно крест, чеснок и святая вода всегда защищал его от привидений. Но сегодня полнолуние, и пролита кровь девственниц, и призраки кишмя кишели, вырвавшись из темнейших углов и глубочайших могил, и танцевали, перебрасывали его друг другу в танце, все более яростно и дико, под сердечный стук смертельного страха и пожарной сирены, которая безостановочно выла здесь, в аду. И вдруг стало тихо. Совсем тихо. Он снова здесь. Оно вернулось. Заполнило его рот. Он не может дышать. Холодно и темно, хоть глаз выколи, и он не может пошевелиться. Он... Харри вздрогнул и растерянно поморгал в темноте. Между стенами повисло эхо. Эхо чего? Он схватил револьвер, который лежал на ночном столике, спустил ноги на холодный пол и пошел вниз в гостиную. Пусто. В пустом баре по-прежнему горел свет. И одиноко стояла бутылка мартеля. Отец всегда был очень осторожен с алкоголем. Он знал, какие у него гены, и коньяк берег на тот случай, если понадобится что-нибудь предложить гостям. Гостей бывало немного. Пыльную ополовиненную бутылку унесло цунами. Вместе с капитаном Джимом Бимом и матросом Харри Холле. Харри уселся в кресло, запустил пальцы в дырку на подоконнике, закрыл глаза и представил, как до половины наполняет бокал коньяком. Коньячный аромат. Трепет, с которым подносишь бокал к губам и чувствуешь, как протестует охваченное паникой тело. А потом опрокидываешь содержимое бокала в рот. Словно удар в висок. Харри распахнул глаза. Снова наступила полная тишина. И тут же снова оно. Оно гудело в ушах, как пожарная тревога в аду. То же самое, что его разбудило. Звонок в дверь. Харри посмотрел на часы. Половина первого. Он вышел в коридор, включил свет на крыльце, увидел чей-то силуэт за рельефным стеклом, взял в правую руку револьвер, левой рукой повернул замок и распахнул дверь. В свете луны он видел следы лыж, тянувшиеся через двор. Это не были следы его лыж, а призраки следов не оставляют. Они шли вокруг дома на задний двор. В тот же миг он вспомнил, что окно в спальне открыто, что ему следовало... Он затаил дыхание. И как будто кто-то затаил дыхание вместе с ним. Не человек, а кто-то еще. Животное. Он обернулся. Открыл рот. Сердце перестало биться. Как оно могло двигаться так быстро и беззвучно? Почему подошло так близко? Кая смотрел на него во все глаза. «Можно войти?» — спросила она. Дождевик был ей великоват. Волосы торчали во все стороны, лицо бледное и осунувшееся. Он несколько раз моргнул, чтобы проверить, не спит ли он. Такой красивой он ее еще никогда не видел. Харри пытался блевать как можно тише. Он не пил уже больше суток, а желудок у него чувствительный, не любит резких перемен и восстает как против внезапных запоев, так и против внезапного воздержания. Харри спустил воду, осторожно выпил воды из стаканчика для зубных щеток и вернулся на кухню. На конфорке урчал кофейник. Кая сидела на стуле и смотрела на него. «Значит, Тони Лейке исчез», — сказал он. Она кивнула. Микаэль приказал его найти. Но ничего не вышло, его нет ни дома, ни в офисе. Никаких сообщений он не оставил. Лейке не значится в списках пассажиров самолетов и морских судов за последние сутки. В конце концов, один из следователей связался с Лене Галтунг. По ее словам, он мог пойти в горы, чтобы поразмыслить. Вроде у него такая привычка. Тогда он сел на поезд, потому что его машина стоит в гараже. «Устаусет», — сказал Харри. Он говорил, это его места. Во всяком случае, в гостинице он не останавливался. «Хм. Они говорят, он в опасности». «Они? Бельман? Крипас?» «Я думал, ты скажешь мы». «Кстати, зачем Бельману понадобился Тони Лейке?» Она закрыла глаза. «Микаэль придумал план, чтобы заманить убийцу в ловушку». «Да ну!» «Убийца стремится устранить всех, кто был тогда в Ховасхютте. Вот Бельман и решил уговорить Тони Лейке стать приманкой в его игре. Лейке дал бы интервью и рассказал, что переживает трудный период и хочет побыть один. И сообщил бы газете, куда он собирается. А Крипас устроила бы там засаду. Да. Но теперь ваш план провалился. И поэтому ты здесь. Она смотрела на него, не мигая. Есть еще один человек, который мог бы стать приманкой. Иска Пеллер? Она в Австралии. Бельман знает, что она под защитой полиции, и что ты беседовал с ней и с неким Маккормаком. Он хочет, чтобы ты уговорил ее приехать и выступить в качестве подсадной утки. «А почему я должен сказать «да»?» Она уставилась на свои руки. «Сам знаешь. Потому же, что и раньше». «Хм. Когда ты обнаружила, что в том блоке сигарет был опиум, когда собиралась положить его в шкаф, в спальне. Ты прав, от него сильно пахло. И я вспомнила, как пахло от тебя там, в Гонконге. Открыла упаковку и увидела в самом низу распечатанную пачку. Внутри нашла комочек. Рассказала Микаэлю. Он велел отдать тебе блок, когда ты попросишь. Наверное, тебе легко было меня предать. Ты знала, что я тебя использовал. Она медленно покачала головой. «Нет, Харри, легче мне от этого не было». «Может, так и должно быть, но...» «Но...» Она пожала плечами. «Сообщение, которое я тебе передала, моя последняя услуга Микаэлю». «Да ну!» «Теперь я скажу ему, что больше не хочу с ним встречаться». Кофейник перестал пыхтеть. «Давно пора», — продолжала она. «И я не прошу простить мне то, как я обошлась с тобой, Харри. Это было бы слишком. Но я думала, надо тебе все рассказать вот так, лицом к лицу, чтобы ты понял. Потому и поехала к тебе сегодня. Чтобы сказать, что поступила так, потому что влюбилась. Влюбилась, как последняя дура. Любовь сделала меня продажной. А я себя продажной не считала». Она уронила голову на руки. «Я предала тебя, Харри. Не знаю, что и сказать. Только то, что чувствовать себя предательницей, еще хуже». «Да мы все продажны», — сказал Харри. «Разве что просим разную цену. И в разной валюте. Твоя валюта — любовь, моя — наркота. И знаешь что?» Кофейник снова запел, на этот раз на октаву выше. «Мне кажется, поэтому ты лучше, чем я». «Кофе?» Он развернулся и посмотрел на фигуру. Она стояла прямо перед ним, не двигаясь, словно стоит там уже давным-давно, словно это его собственная тень. Было так тихо, что он слышал свое собственное дыхание. Затем он почувствовал движение. В темноте что-то поднялось, послышался тихий свист, и тут же у него родилась странная мысль. А вдруг эта фигура и есть его тень, как ему почудилось? Вдруг он... Мысль запнулась, будто произошел сдвиг во времени, будто на секунду из-за помех пропала картинка. Он удивленно смотрел перед собой и чувствовал, как стекает по лбу теплая капля пота. Он говорил, но слова не имели смысла. Словно что-то случилось, и связь между мозгом и губами нарушилась. Вновь послышался тихий свист, а потом звук пропал. Пропали все звуки. Он даже собственного дыхания не различал. Он обнаружил, что стоит на коленях, что телефон лежит рядом с ним на полу. Перед ним на грубой половице падала полоса белого лунного света. Но когда капля пота добралась до переносицы, полоса исчезла, капля попала в глаза и ослепила его. И тогда он понял, что это не пот. Третий удар, как сосулька, пронзил ему голову, проник в горло, в глубину тела. Все замерзло. «Я не хочу умирать», — подумал он, — и, защищаясь, попытался поднять руку над головой. И тут осознал, что не в состоянии пошевелить даже пальцем, и понял, что парализован. Четвертого удара он уже не заметил, но запахло деревом, и он догадался, что уткнулся лицом в пол, поморгал, и зрение в одном глазу вернулось. Прямо перед собой он увидел пару лыжных ботинок. Звуки медленно возвращались. Его собственное прерывистое дыхание, спокойное дыхание того другого, кровь, которая капала с кончика носа на половице. Голос другого был просто шепотом, но казалось, что он кричит эти слова ему в ухо. И тогда останется только один из нас. Пробило два ночи, но они по-прежнему сидели на кухне и разговаривали. «Седьмой человек», — сказал Харри и подлил еще кофе. «Закрой глаза». «Как ты его себе представляешь? Быстро, не думай». «Он полон ненависти», — сказала Кайя. «Злой, неуравновешенный, противный. Из тех мужчин, которых такие девицы, как Аделя, приманят, обчистят и выкинут». Дома у него полно порнографических журналов и фильмов. Почему ты так считаешь? Не знаю. Потому что он попросил Адели прийти на заброшенную фабрику в форме медсестры. Продолжай. Он женственный. В каком смысле? Ну, у него высокий голос. Адели сказала, что он, когда говорит, напоминает ей соседа по квартире, Педика. Она поднесла чашку ко рту и улыбнулась. А, возможно, он киноактер, с высоким голосом и чувственным ртом. Я, кстати, так и не вспомнила актера-мачо с женственным голосом. Харри поднял чашку, словно чокаясь. А помнишь, что я говорил тебе об Элиасе Скуге? Точнее, о том, что он видел в ту ночь на улице. Кто это был? Думаешь, он стал свидетелем изнасилования? Во всяком случае, это не Марит Ульсен, сказала Кайя. Хм, почему нет? Так ведь она была там единственной толстухой. И Элиас Скук непременно бы ее узнал и назвал по имени, когда рассказывал эту историю. Я пришел к такому же выводу. Но, по-твоему, это было изнасилование? Похоже на то. Он зажал ей рот, приглушая крики, затащил ее в туалет. Что же это могло быть еще? Но почему Элиас Скук не сразу подумал об изнасиловании? Не знаю. Наверное, было что-то не так в том, как они стояли. В языке тел. Точно. Наше подсознание воспринимает гораздо больше, чем осознает наш разум. Он не сомневался, что это добровольный секс, поэтому просто пошел и снова лег спать. И лишь много позже, когда прочитал про убийство и вспомнил ту полузабытую сцену, подумал об изнасиловании. «Игра», — сказала Кайя, — «это была игра, похожая на изнасилование. Вряд ли ее затеяли мужчина и женщина, которые только что повстречались в туристической хижине и выскользнули за дверь, чтобы познакомиться поближе. Для этого надо полностью доверять друг другу». «Выходит, те двое бывали вместе раньше», — сказал Харри, — «а значит, это могли быть Аделия и неизвестный. Седьмой. Если только в ту ночь там не был кто-то еще». Харри смахнул пепел с сигареты. «Где туалет?» — спросила Кайя. «До конца коридора и налево». Он смотрел, как сигаретный дым поднимается к абажуру, ждал, не услышал, как хлопает дверь, встал и пошел за ней. Она стояла в коридоре и смотрела на дверь. Даже в полутьме он разглядел, как она сглатывает слюну, как блестят ее острые зубки. Он положил руку ей на спину и сквозь одежду почувствовал, как сильно колотится сердце. «Хочешь, я открою?» «Ты, наверное, думаешь, я ненормальная», — сказала она. «Все мы ненормальные. Открываю». «Хорошо». Она кивнула, и он открыл дверь. Когда она вернулась, Харри сидел у кухонного стола. Она надела плащ. «Мне пора домой», — Харри кивнул и вышел за ней в коридор. Смотрел, как она надевает сапоги. «Так бывает только, когда я устала», — сказала она. «Я имею в виду двери». «Знаю», — сказал Харри, — «у меня все то же с лифтами». «Правда?» «Да». «Расскажи. Как-нибудь в другой раз. Кто знает, может, еще увидимся». Она замолчала, долго застегивала молнию на сапогах, потом резко выпрямилась и оказалась так близко, что до него как эхо донесся ее запах. «Расскажи сейчас», — потребовала она. И что-то странное, диковатое блеснуло в ее глазах. «Ладно», — сказал он, и почувствовал покалывание в кончиках пальцев, словно отогревались замерзшие руки. В детстве у моей младшей сестры были очень длинные волосы. Мы навещали в больнице мать и собирались спуститься на лифте. Отец ждал внизу. Он не переносил больницы. Сестреныш стояла слишком близко к кирпичной стене, и волосы застряли между стеной и лифтом. А я так перепугался, что не мог пошевелиться. Стоял и смотрел, как ее тянет за волосы. «И что было дальше?» — спросила она. «Мы стоим слишком близко друг к другу», — подумал он. «У самой демаркационной линии. И оба это знаем». Он перевел дух. «Она потеряла часть волос, но они отросли. А я потерял кое-что другое. И это не отросло». «Тебе казалось, что ты ее предал. Это факт. Я ее предал. А сколько тебе тогда было?» «Достаточно, чтобы предать». Он улыбнулся. «Ты не думаешь, что для одной ночи хватит самобичевания? Моему отцу понравилось, что ты сделала, Книксон». Кая тихо рассмеялась. «Спокойной ночи». «И сделала, Книксон». Он шагнул вперед и открыл ей входную дверь. «Спокойной ночи». Она вышла на лестницу и обернулась. «Харри?» «Да». «Ты не чувствовал себя одиноким в Гонконге?» «Одиноким?» «Я смотрела на тебя, как ты спал. Ты выглядел таким одиноким». «Правда», — сказал он, — «я был одиноким. Спокойной ночи». Они простояли чуть дольше, чем следовало, на полсекунды. На каких-то 0,5 секунды раньше, и она бы уже спускалась по лестнице, а он шел назад на кухню. Ее руки сомкнулись вокруг его шеи, потянули его голову вниз, а сама она встала на цыпочки. Ее глаза затуманились, превратились в одно мерцающее озеро, прежде чем она их закрыла. Ее губы были полуоткрыты, когда встретились с его губами. Она держала его так, и он не двигался. Ему чудилось, будто кто-то бьет его кинжалом в живот, будто он принял морфий. Она отпустила его. «Приятных снов, Харри!» Он только кивнул в ответ. Она повернулась и пошла вниз по лестнице. Он переступил порог, тихо закрыл за собой дверь. Он успел убрать со стола, сполоснуть кофейник и поставить его на место, когда раздался звонок. Он пошел открывать. «Я кое-что забыла», — сказала она. «Что?» — спросил он. Она подняла руку и провела ладонью по его лбу. «Как ты выглядишь?» Он притянул ее к себе. Ее кожа, запах. Он падал. И это было чудесное, головокружительное падение. «Я хочу тебя», — прошептала она. «Хочу заняться с тобой любовью». «А я с тобой». Они отпустили друг друга, посмотрели друг другу в глаза. Внезапно все стало таким торжественным, и на мгновение ему показалось, что она раскаивается. И он сам раскаивается, потому что это было чересчур. Да и чересчур быстро. И чересчур много было всего другого, слишком много лишнего, слишком много прошлого, слишком много разных веских доводов, но она все равно взяла его за руку, почти боязливо. Прошептала «пойдем» и стала подниматься по лестнице. Он шел за ней. В спальне было холодно и пахло родителями. Он включил свет. Большая двуспальная кровать была убрана, на ней лежало два одеяла и две подушки. Харри помог ей поменять постельное белье. «На какой стороне он спал?» — спросила она. «Вот на этой», — показал Харри. И он продолжал спать тут, когда ее не стало, — сказала она словно себе самой. «На всякий случай». Они разделись, не глядя друг на друга. Забрались под одеяло и там встретились. Сначала они просто лежали, прижавшись друг к другу, целовались, пробуя друг друга на вкус, осторожно, словно боялись что-то разрушить раньше времени. Слушали дыхание друг друга и шорох автомобильных шин под окном. Потом поцелуи стали жадными, прикосновения смелыми, и он услышал у самого уха ее хриплое, возбужденное дыхание. «Ты боишься?» — спросил он. «Нет», — простонала она, ухватила его твердый член, приподняла бедра и хотела направить его в себя, но он убрал ее руку и вошел в нее сам. Она не издала ни звука, лишь судорожный вздох. Он закрыл глаза, лежал неподвижно и только чувствовал себя в ней. Потом начал осторожно двигаться. Открыл глаза, встретил ее взгляд. Казалось, она вот-вот заплачет. «Поцелуй меня», — прошептала она. Она обхватила его язык своим. С внутренней стороны он был гладким, а снаружи — шероховатым. Быстрее и глубже, медленнее и глубже. Не выпуская его язык, она перевернула Харри на спину и села на него верхом. Она сильно прижималась к его животу всякий раз, когда опускалась на него. Потом выпустила его язык, откинула назад голову и хрипло застонала. Два раза. Глубокий, звериный звук, который становился все громче, а потом ей не хватило воздуха, и она снова замолчала. Горло раздулось от крика, который не находил выхода. Он поднял руку, положил два пальца на голубую артерию, бившуюся у нее на шее. И она закричала, словно от боли, словно от ярости, словно вырвавшись на свободу. Харри почувствовал, что вот-вот кончит, и не стал сдерживаться. Это было совершенно, настолько совершенно, что он поднял руку и ударил кулаком в стену у себя за спиной. И Кайя рухнула на него, как будто он сделал ей смертельную инъекцию. Так они и лежали, раскинувшись, будто павшие на поле боя. Харри почувствовал, как в ушах у него шумит кровь, как по всему телу растекается блаженство. Он бы поклялся, что это и называется счастьем. Он заснул и проснулся от того, что пришла она, легла в кровать и тесно прижалась к нему. На ней была одна из отцовских маек. Она поцеловала его, пробормотала что-то и заснула. Дыхание ее было легким и спокойным. Харри смотрел в потолок и не отгонял нахлынувшие мысли, знал, что сопротивляться им бесполезно. Так хорошо. Ему не бывало так хорошо с тех пор, как... Шторы были не задернуты, и в половине шестого по потолку поползли тени от фар. Осло просыпался и медленно собирался на работу. Он взглянул на Кайю еще раз, а потом тоже заснул.